Глава 6. «Вы уже написали письмо наследнику лорда Мортема?» «Разумеется, друг мой, и даже уже получила обнадеживающий ответ». Леди с интересом оглядела бальную залу. «Если я все правильно поняла, по завещанию он имеет право распоряжаться состоянием, землей и домами, как ему будет угодно, и собирается воспользоваться этим правом». «Неужели он хочет продать все? И в наших краях не останется и самой памяти о том, что здесь когда-то жили Мортемы?» Мужчина отпил из своего бокала и проследил взглядом за двумя хорошенькими девушками, пересекавшими залу, несомненно, ради того, чтобы привлечь к себе внимание. «А как бы вы поступили на его месте?» — усмехнулась его собеседница. «Семья Мортемов не скоро оправится от этого позора, и здесь новому Мортему постоянно пришлось бы доказывать, что он не похож на своего родственника-убийцу. Ему легче остаться в родных краях, где его знают, и достойным поведением хотя бы отчасти поправить репутацию своей фамилии». «Вы, безусловно, правы. И я рад, что скоро вы получите то, что вам так дорого. Я помню, как вы обещали, что моя мечта исполнится к Рождеству, и теперь не сомневаюсь, так оно и будет». Джентльмен несколько мгновений с улыбкой понаблюдал, затем, как лицо его собеседницы осветилось радостью, затем прислушался. «О, оркестр, похоже, готов играть первый танец. Наконец-то!» Музыка не помешала бы их разговору, но на данный момент все было сказано.